Князь Барсов, том 3, глава 1. От уже мертвого главаря я смог добиться имени посредника, который передал им заказ на нас. Увы, но больше он ничего не знал. Но и этого для начала достаточно, дальше мы пойдем по цепочке. Подойдя к ребятам, которые смотрели на меня со смесью страха и восхищения, я поморщился. Они не должны были это увидеть, но кажется, я потерял контроль над эмоциями ненадолго. Чего стоим? Садимся обратно в автомобиле. Вика с Ингой на заднем сидении. Гриша, ты с ними. Они заторможенно кивнули и направились в сторону целого авто, а я нашел глазами Трофима и подозвал его к себе. Что думаешь насчет этого безобразия? Спросил я у старого разведчика. Кому-то очень не хочется, чтобы ты доехал до Варшавы, князь. И судя по тому, что они не поскупились, наняв такую большую банду, проблема там куда серьезнее, чем мы думаем. Придется мне поднять некоторые старые связи. Старик подмигнул мне, и я улыбнулся. Этот дедуган отнюдь не так прост, как кажется. За руль я сел лично, а старик сел рядом, и мы тронулись. Трупы наших бойцов мы загрузили в грузовик, приедем, устроим им нормальные погребальные костры. Москва. Один из ресторанов в центре города. Княгиня Барсова впервые за долгие годы смогла позволить себе просто погулять по столице, не думая ни о чем. Она с улыбкой вспоминала сына, который, с тех пор как ему исполнилось 18, взял все заботы рода на себя. И теперь у рода вновь есть настоящий глава. Женщина сидела за небольшим столиком в одиночестве и пила красное вино, смотря через огромное окно на жизнь столицы, когда к ней за стол присел мужчина солидного вида с ухоженными рыжими усами. «Добрый день, княгиня, позвольте я украду у вас немного времени». Он дружелюбно улыбнулся, однако она заметила, что его глаза были холодными, и смотрели словно охотник на добычу. В приличном обществе принято для начала называть свое имя, и лишь потом заводить диалог. Княгиня повернулась к незнакомцу, одновременно обращаясь к своему дару. Парочка гвардейцев, что были с ней, сделали несколько шагов в сторону стола, однако она жестом остановила их. Пока что в них не было нужны. «Я предпочту, чтобы мое имя осталось тайной», все так же продолжая улыбаться, сказал мужчина. «Однако могу сказать вам имя моего нанимателя. Вам известен такой человек, как князь Мышкин». После этих слов княгиня напряглась. «Допустим, я знаю, кто такой князь Мышкин. И зачем же он прислал вас ко мне? Собственно говоря, не лично к вам, я должен был встретиться с вашим сыном. Однако князь слишком быстро покинул столицу, и я не успел. Поэтому я общаюсь сейчас с вами. И что же вы от меня хотите?» «О, ничего такого. Князь лишь выражает обеспокоенность некоторыми действиями вашего сына. Его конфликт с полковником Жирянковым был почти на грани приличия, и князь советует вашему сыну впредь быть более тактичным при общении с представителями власти. Это была явная угроза. Княгиня прекрасно знала правила игры высшего света. Что ж, я передам слова князя моему сыну. Вот только боюсь, ответ я не смогу вам передать. Это и не нужно. Достаточно того, что вы передадите слова вашему сыну. Этого будет достаточно». После этих слов он встал и, поклонившись, покинул ресторан. Княгиня же залпом допила бокал и позвала гвардейцев. «Мы едем домой, свяжитесь с Львом Александровичем. В столице для нас становится небезопасно». Бойцы кивнули и, встав по обе стороны от княгини, покинули ресторан. За несколько километров до Варшавы нас остановили. На дороге был блокпост с солдатами, которые, видимо, контролировали поток трафика. К нашему автомобилю подошел унтер лет 40 и отдал честь. «Добрый день, ваша светлость, куда путь держите?» Я вытащил из кармана бумаги, которые получил от Милославского, и протянул их офицеру. Тот быстро пробежался взглядом по тексту и, улыбнувшись, вернул их обратно. «Хорошие дороги, ваша светлость, надеемся, что вам у нас понравится». «Спасибо, офицер», предвкушающе улыбнулся я. «Уверен, что мне понравится». Заехав в город, мы остановились и спросили у одного прохожего, как проехать к нужному нам форту. Он объяснил, куда ехать, и где-то через час мы были на месте. Встречали нас не очень приветливо, четверо солдат тут же взяли нас на мушку своих винтовок, и мне пришлось лично выходить из автомобиля и показывать им бумаги. Лишь после того, как они несколько раз прочли их, один из солдат в развалочку направился к двери, что вела вниз, на нулевой уровень. Остальная троица продолжала сверлить меня недобрыми взглядами. Кажется, мне тут не слишком рады. Ребята тоже вышли из авто и подошли ко мне. Вика встала рядом и взяла меня за руку. Я почувствовал мелкую дрожь. Кажется, девушка переживала, хоть и не подавала виду. «А чего они так смотрят?» — не сдержалась Инга. «Перед ними князь, граф и дочь барона. Могли бы смотреть более почтительно». Девушка говорила нарочито громко, так чтобы солдаты точно ее услышали. Пока она говорила, я внимательно наблюдал за солдатами и успел заметить, как во взгляде одного промелькнула ненависть. «Очень интересно, чем ему так аристократы не угодили? Нам пришлось ждать 5 минут, пока солдат вернулся. Командир форта готов вас принять», — с ухмылкой сказал он, — «ваше благородие, а вот этого уже наезд. Это не есть хорошо». Одним прыжком я сократил расстояние между нами и схватил его за горло. «К князю надо обращаться, ваша светлость», — спокойно сказал я. «Ты все понял, червь?» Я приподнял его над землей, и он уже начал сучить ногами и хрипеть. Лицо покраснело, а глаза были готовы выпасть из орбит. Его сотоварищи тут же вновь подняли винтовки, однако шар огня приличных размеров быстренько охладил их воинственность. «Оружие на землю», — ласковым голосом сказал я, — «иначе превращу вас в угольки». Трофим, который тоже выбрался из авто, быстро подошел к солдатам и несколькими ударами уложил их мордами в грязь. На мой немой вопрос он лишь хмыкнул. «С поляками иначе никак, княже, слишком много гонору. Но если по мордасам дать сразу, потом с ними можно работать». Тем временем тот, которого я держал, уже начал синеть, и мне пришлось ослабить хватку. Убивать я его не планировал. «Прошу прощения, ваша светлость», — прохрипел он, — «демоны попутали, больше такого не повторится». «Конечно, не повторится, иначе в следующий раз я тебе яйца отрежу. Будешь сам воинственным евнухом Варшавы, уверен, тобой будут гордиться». После моих слов он резко сменил цвет лица с красного на белый. Откинув его в сторону, я направился в сторону двери, и мы быстро спустились вниз. Главный форт был на 3-м уровне, но и до него были небольшие крепления, которые должны были защитить в случае волны тварей, которых и на 1-м и на 2-м уровне было достаточно. На 3-м уровне нас встречала целая делегация, во главе которой был мужчина с погонами полковника. Он мне сразу не понравился, а когда представился, я понял чем. «Полковник Угорев, командующий фортом. Я так понимаю, вы капитан Барсов, тот, кто должен меня заменить?» «Именно», — ответил я, решив сразу поставить все точки над «и». «Надеюсь, граф Орлов предупредил вас заранее, и вы успели собрать свои вещи и освободить мой кабинет?» Он поморщился, словно откусил лимон. «Да, я освободил кабинет, но, к сожалению, там случился пожар, так что вам придется ждать, капитан, пока там сделают ремонт. Бюджет форта не так уж и велик, поэтому ждать придется довольно долго. Вот же зараза! И ведь я уверен на все 100, что пожар устроил этот скользкий гад. И судя по ухмылочкам офицеров, что стояли за ним, они тоже участвовали в этом деле. Ничего, вы у меня скоро взвоите, ребятки, я из вас всю душу вытрясу. Ничего страшного, полковник», — фальшиво улыбнулся я, — «деньги у меня есть, так что ремонт я сделаю быстро. Другой вопрос, что придется написать отчет о случившемся, все-таки у нас тут режимный объект, и такие происшествия должны расследоваться». Как же ему не понравились мои слова. «Ничего, ничего, с тобой мы тоже разберемся, полковник. Итак, покажите мне мой дом, и можете быть свободны. Сегодня у меня есть еще дела в городе, так что проблемами форта я начну разбираться завтра». «О, я прекрасно все понимаю. Ваш дом готов, там даже уже успели накрыть на стол. Следуйте за мной». Полковник развернулся и направился к центру форта, мы же последовали за ним. Метров через 300 я наконец увидел небольшой 2-этажный домик, довольно симпатичный на первый взгляд. Вике он тоже понравился, судя по ее улыбке. «Вот тут вы и будете жить, мой дом по соседству. Этот же мы держали на случай высокопоставленных гостей. Кстати, да, хоть меня и сняли с должности командующего, однако поставили вашим заместителем. Граф Орлов решил, что человек, разбирающийся в местной кухне, вам не помешает. А вот эта новость была так себе. Почему-то я уверен, что полковник будет ставить мне палки в колеса только так, и рано или поздно мне придется разобраться с ним капитально». Дом внутри тоже был хорош. 8 комнат, 3 спальни и огромная кухня, совмещенная с обеденным залом. Инга с Гришей выбрали себе спальню на 2-м этаже, я же решил, что первый мне больше нравится. Трофиму я отдал самую маленькую спальню, он один и ему много не надо. Старик был доволен как слон. Судя по всему, его прежние условия для жизни были куда хуже. Гвардейцы разместились рядом, в гостевых домиках, в случае чего они будут у меня в течение минуты, и хоть я сомневаюсь, что мне потребуется их помощь внутри форта, но всякое может быть. Быстренько перекусив и выпив бокал неплохого вина, мы разбрелись каждый по своим комнатам, но ненадолго. После того, как мы распределили вещи по шкафам, я поцеловал Вику и, попросив ее проследить за грозой, вышел на улицу. Трофим уже ждал меня. Старик переоделся в серый костюм и выглядел как мелкий клерк на пенсии. И только присмотревшись, я понял, что этот костюм представляет из себя своеобразную броню. Более толстый материал в области груди и живота, а также на бедрах, показывал, что самые опасные участки тела защищены. Наверху была ночь, а вот небо на третьем уровне было закатное. Красноватое свечение давало в принципе неплохой обзор. «Я готов, княже, все, что надо у меня с собой. А ты уверен, что мы найдем этот дом? Ты в Варшаве был давно, я же ни разу». «Найдем, князь, не переживай. Хоть я и был тут давно, но память у меня хорошая. Хорошо, что у тебя автомобиль без герба, так меньше народу поймет, кто едет». Я кивнул, и мы поднялись наверх. Ночь уже вступила в свои права, и если бы не уличные фонари, было бы вообще плохо. А так хоть как-то можно было ориентироваться на местности. Мы сели в автомобиль и тронулись в сторону западной окраины города. По словам Трофима, нужный нам дом был там, центральный форт Варшавы. Полковник Угарев поднялся на стену и, проверив, чтобы рядом никого не было, достал мобилет и набрал номер по памяти. Князь выжил, и, судя по всему, он узнал что-то. «Почему ты так решил?» Грубый голос из мобилета заставил полковника поежиться. «Он только приехал и тут же вышел в город», — торопливо ответил он. «Какие у него могут быть там дела?» «Тоже верно. Не переживай, полковник, город под нашим контролем. Если этот князь попытается сунуться куда не надо, его быстро на голову укоротят. А после того, как он сдохнет, мы вернем тебя на место. Главное, продолжай закрывать глаза в нужное время, и все будет хорошо». «Ты все понял, полковник?» «Да, господин, вы же знаете, я не подведу». «Знаю, знаю». «Ладно, иди спать, полковник, утро вечера мудренее. Кажется, так у вас говорят». После этого послышался смешок, и звонок прервался. Угарев же вытер пот, выступивший на лбу, и задумался. В то, что с этим мелким князем справится быстро, он не сомневался, но вот что сделают с ним потом, он слишком много знает, и рано или поздно хозяева города решат, что он им больше не нужен. А оставлять в живых такого свидетеля никто не будет, дураков среди них нет. Мда, надо заранее озаботиться мягкой подушкой, чтобы больно не упасть. Мы петляли по улочкам ночного города в абсолютной тишине. Я не был настроен на разговор, а Трофим был сконцентрирован на дороге. До нужного места мы добрались за 2 часа, время было уже за полночь. Оставив машину за квартал до нужного нам дома, мы решили пройтись пешком. Район, в который мы приехали, по словам Трофима, славился в первую очередь возможностью купить абсолютно все, ведь именно тут располагался один из самых крупных черных рынков империи. На мой вопрос, почему власти не прикрыли еще эту лавочку, он посмотрел на меня с удивлением во взгляде. «Княже, ты шутишь? С этого рынка кормится с десяток благородных семей, кто же станет резать курицу, что несет золотые яйца?» «Тоже верно», — хмыкнул я, всегда удивлялся тому, как аристократы в нужный момент могут забыть про честь и принципы, когда дело пахнет большими деньгами. Трофим тактично промолчал, хотя я видел, что он со мной согласен. Мы подошли к трехэтажному особняку, но прежде чем я успел постучать в калитку, та открылась, и оттуда вышел высокий лысый амбал. «Чего надо, псякрев?» От такого вопроса я даже растерялся, а вот Трофим не подкачал. «Не твое дело, холоп, нам нужен лисий хвост, проводи нас к нему. Лисий хвост не принимает сегодня посетителей», — сказал он и потянулся к здоровенному тесаку на поясе. «Проваливайте, или я вас на куски порежу». «Мда, кажется, придется вмешаться мне». Резкий удар в челюсть пошатнул амбала, но к моему удивлению не вырубил. «Да что это за мутант такой?» Пришлось добавить еще парочку ударов, и только после этого его глаза закатились, и он начал падать. Пришлось ловить эту тушу, и я чуть себе позвоночник не повредил, пока затаскивал его во двор. Он весил больше 100 килограмм, это точно. Трофим зашел сразу за мной и заботливо прикрыл калитку, задвинув засов. Оглянувшись, я увидел пустой двор и погруженный в темноту особняк. Лишь на третьем этаже горел свет в одной из комнат. «Кажется, нам туда». «Да», — старик кивнул, и мы направились к крыльцу. Дверь, на удивление, оказалась не заперта, и ничего ломать не пришлось, Хотя я уже готовился. Внутри дом оказался еще роскошнее, чем снаружи, и я не понимал, каким образом в таком квартале такой дом появился. Потому что все соседние дома были один, максимум два этажа и были намного проще. Наверх вела красивая лестница с мраморными ступенями, и мы, аккуратно ступая, начали свой подъем. Но на втором этаже мы столкнулись с неожиданным препятствием. Молодая горничная, которая шла куда-то по своим делам, увидев нас, она уже открыла рот, чтобы закричать, но Трофим успел раньше. Он резко выкинул руку вперед, и горничная, так же как и Амбал, потеряла сознание. «Чем ты ее так?» – шепотом спросил я. Старик показал мне интересную приблуду. Браслет с цепочкой, на конце которого был небольшой шарик, обернутый в какую-то ткань. «Свинец», – так же тихо ответил он, – «а ткань для того, чтобы звука не было, и удар смягчить». Поднявшись на третий этаж, мы увидели лишь одну дверь, из-под которой вырывалась небольшая полоска света. «Что ж, хорошо, не придется долго искать. Надеюсь, это лисий хвост, иначе придется перевернуть тут весь дом». Подойдя к двери, я тихонько потащил меч из ножен, и уже был готов сносить ее, но не пришлось, так как я услышал мелодичный женский голос из-за двери. «Не нужно ломать дверь, ее можно просто открыть. Заходите, я вас ждала». Я замер и посмотрел на Трофима. Тот пожал плечами. «Ладно, раз приглашают, почему бы не поговорить». Открыв дверь, я увидел массивный рабочий стол и миниатюрную девушку лет 20 с пышной черной шевелюрой и смуглой кожей. «Князь Барсов, а ведь я ждала вас». «Мда, кажется, я ни хрена не понимаю». Глава 2. Девушка не выглядела опасной, и я позволил себе немного расслабиться. «И почему же вы меня ждали? Кстати, как к вам обращаться?» «Лисий хвост», — ответила она и улыбнулась. «А ждала я вас по очень простой причине. Бригада, что отправилась по вашу душу, не вернулась, и связаться с кем-то из них у меня не получилось. Следовательно, они трупы. А если вы не глупец, а насколько я сумела про вас узнать, то нет, вы бы взяли кого-то в плен и узнали, откуда им пришел заказ». «Я права, права. Теперь мой черед спрашивать. Почему мне не стоит сделать с тобой то же самое, что я сделал с главарем той банды? А ведь он пытался быть полезным, жаль, ничего не получилось. В итоге он превратился в кровоточащий кусок мяса, так и подох». На удивление девушка не испугалась, по крайней мере признаков страха я не видел. «Потому что живой я буду вам куда полезнее, князь. Я не люблю боль, так что вам не придется меня пытать, чтобы получить от меня информацию. Вот только жаль, что ничего конкретного я не смогу вам предложить, лишь мои догадки. Очень интересно. Первый раз вижу, чтобы посредник по темным делишкам был таким спокойным, когда его взяли за глотку. И где гарантии, что ты не обманешь меня? Хотя нет, дай угадаю. Мне стоит поверить тебе на слово». «Ну что вы, князь», — вновь улыбнулась она, — «я не глупа, чтобы говорить такие вещи. Наоборот, я готова работать на вас, причем официально, заключив контракт». Я присел на свободное кресло и задумался. Скорее всего, передо мной беспринципная тварь, готовая продать хоть мать родную. Однако очень часто такие люди бывают полезны, если правильно поставить перед ними задачу. «Пожалуй, я пока что подумаю над твоим предложением, а ты расскажи мне свои мысли насчет тех людей, которые заказали мое убийство». «Хорошо. Итак, заказ на вас пришел несколько дней назад, причем заказ был с пометкой «срочно». А это дороже, намного дороже. В Варшаве не так много людей, готовые за раз выложить 5000 рублей. Это цена хорошего автомобиля». Трофим возле двери удивленно присвистнул. «Я же помрачнел». Она же тем временем продолжила: «Потом я выяснила, зачем вы едете в Варшаву, и выяснилось, что вас назначили командующим центральным фортом. А этот форт занимается выращиванием очень ценных растений, которые используются как сырье для эликсиров усиления. И тогда я вспомнила, что несколько месяцев назад был скандал, часть сырья пропала. Ну, а дальше сложить 2 плюс 2 оказалось несложно». «И к каким выводам ты пришла?» — заинтересованно спросил я. «Мне и правда было интересно, что эта молодая девушка смогла раскопать. Выводы просты. Чтобы получить доступ к закромам центрального форта, надо быть очень влиятельным человеком, и в одиночку такое не провернуть. Значит, людей несколько. И пока что я могу предположить только одно: вас заказали хозяева города. И кто же эти хозяева, если не секрет?» «А вот этого я не знаю», — серьезно ответила она, — «и никто не знает. Хозяевами их называют, потому что им платят дань почти все в этом городе. Даже аристократы», — хмыкнул я, — «как-то не верится в такое. В конце концов, в городе есть власть, император вряд ли бы стал терпеть такое. Император далеко, а эти люди близко. А насчет аристократов могу сказать так, некоторые точно платят. Хозяева славятся тем, что могут устроить проблемы почти любому. Так уж и любому, почему же тогда твои хозяева дали осечку на мне? Вы темная лошадка, князь, но будьте уверены, теперь за вас возьмутся серьезно. И я могу помочь вам выжить в этой непростой ситуации. Вот оказывается, к чему она клонит. Мда, а начиналось так красиво. Что ж, теперь я готов ответить на твое предложение. Я хорошо подумал и решил отказаться. Вместо этого ты пойдешь со мной. Я встал с кресла и приблизился к столу, надеясь, что она не станет оказывать сопротивление, но я ошибся. Она оттолкнулась от стола, и в ее руках появился небольшой револьвер. «Не надо этого делать, князь», – прошипела она, – «ведь я могу выстрелить». Вместо ответа я резко выпустил свою ауру из-под контроля и придавил девушку своей силой. Она выронила револьвер, и я оттолкнул ногой его в сторону. «Вот так-то лучше. Ствол детям не игрушка. А теперь живо руки на стол и не дергайся». Девушка послушно выполнила мое требование, а я кивнул Трофиму. «Вяжи ее». И поехали обратно. Мы и так задержались тут. Старик быстро связал девушку и, держа за руку, повел в сторону выхода. «Вы совершаете ошибку», — глухо сказала она, — «когда прошла мимо меня, вы делаете только хуже». Я не ответил, лишь попросил Трофима подождать меня в автомобиле. «Зачем? Хочу прошерстить этот кабинет. Уверен, найду много интересного. На то, чтобы прошерстить весь кабинет, мне пришлось потратить почти полчаса, и к моему удивлению мне не удалось ничего найти. И лишь когда я собирался выходить, обратил внимание на интересный бюст незнакомого человека, который почему-то стоял возле двери, да еще таким способом, что увидеть его можно было только когда дверь закрыта, и то только изнутри. Подойдя к бюсту, я взял его в руки и, перевернув, увидел, что дно бюста было запечатано воском. Вытащив восковую пробку, я увидел с десяток листов, свернутые в трубочку. Вытащив бумаги, я, не глядя, сунул их в карман и вышел на улицу. Тут мне больше делать нечего. В форт мы вернулись к 5 часам утра. У солдат на входе я узнал, где карцер, и мы вместе с Трофим определили лисий хвост в свободную камеру. На прощание я решил сказать ей пару слов. «Ты пока побудешь тут, пока я не определюсь с твоей судьбой, а пока придумай, чем ты реально можешь быть мне полезна». В ее взгляде промелькнул испуг, а потом она опустила голову и тихонько прошептала. «Вы и правда совершаете ошибку, господин, ведь за мной обязательно придут». Мда, а она упорная, все еще не может смириться с тем, что на этот раз все идет не по ее сценарию. Уверен, что большинство ее заказчиков велись на милую мордашку, и эта хитрая бестия легко ими манипулировала. И возможно, будь я и правда 18-летним парнем, тоже бы попался на ее крючок. Однако к ее несчастью в теле молодого парня 50-летний архимаг. И я слишком многое видел в своей жизни, чтобы верить в такое. И даже если за ней придут, точнее когда придут, я буду готов. Посмотрим, кого удастся поймать на такую вкусную приманку. После карцера я направился прямиком к себе в спальню и, обняв сладко спящую Вику, уснул. Разбудили меня в 10. Скачущая вокруг меня гроза не обращала внимания на мои вялые попытки выгнать ее, и в итоге добилась желаемого, так как я окончательно проснулся. Возле двери стояла Вика и ехидно улыбалась. «Вот так всегда, надеешься на то, что твой любимый мужчина разбудит тебя с утра завтраком в постель, а он сам дрыхнет почти до обеда. Отшлепать бы тебя по попе, да лень с кровати подниматься», зевая, ответил я. «Ты чего так рано вскочила? Это просто ты поздно лег. И насколько я знаю, ты вернулся с какой-то девкой». Девушка уперла руки в бока и нахмурилась. «А ну, признавайся, кто она такая? Любовницу себе нашел? Ага, мне ж больше делать нечего. К твоему сведению, дорогая, это посредник, который отправил по нашу душу тех самых отморозков. А притащил я ее сюда в надежде на то, что клюнет рыбка покрупнее. Посмотрим, получится или нет. Ты уверен, что хочешь играть в эти игры?» — серьезно спросила она, присев рядом на кровать. «Все-таки мы не в Минске, тут и правда может быть опасно. Не опаснее, чем там. В конце концов, если до меня захотят добраться, доберутся даже дома, вопрос лишь в потраченных ресурсах. Да и сидеть дома постоянно тоже не вариант». Она обняла меня, и я зарылся носом в ее волосы. Они пахли чем-то фруктовым, таким приятным. «Эх, всю жизнь бы так сидел, но пора делать дела». Укусив девушку за мочку уха, Я вскочил с кровати и направился в душ. 5 минут под струями горячей и холодной воды сделали свое дело, и я вышел совсем другим человеком. И кстати, меня тут оказывается ждала военная форма капитана имперской армии, и я решил посмотреть, как я буду в ней выглядеть. «А тебе идет», — сказала Вика, разглядывая меня максимально откровенным взглядом. «Господин капитан, я шпионка. Не хотите ли меня наказать?» Она выгнулась на кровати, протянув руки вперед, якобы для наручников. Я подошел к ней и не сильно хлопнул по попе. «Вставай, шпион, иди займись своими делами и не мешай людям работать». «Хам», — надула она губы, — «нет в тебе романтики». «Почему нет? Очень даже есть. Вот только помимо романтики у меня есть еще и важное задание, которое нужно выполнить, поэтому приходится выкручиваться. Пойдем, надо разворошить это осиное гнездо». На улице меня ждал Трофим. Старик выглядел отдохнувшим в отличие от меня, хотя старикам всегда нужно меньше сна. «Князь, тебя тут уже этот полковник искал, ему не понравилось, что ты карцер занял, мол, это место для провинившихся солдат, а не для каких-то девок. Полковник пусть лучше беспокоится о том, что творится у него на объекте. Гарантирую, он тут тоже в доле, вряд ли такие дела проходят мимо него». «Само собой», — хмыкнул старик, — «я тут, пока вы спали, успел пообщаться немного с солдатами да гражданским персоналом, и могу сказать, что полковника этого мало кто тут любит. У него есть своя шайка-лейка, с которой он свои черные дела творит, остальные же лишь страдают от него. Вот как, интересно, у нас тут все выходит. Все в курсе того, что полковник нечист на руку, однако никто его не сдает. Что-то тут нечисто. Так все дело в том, что власть она далеко, а полковник рядом, поэтому и молчат в тряпочку, боятся за себя и за свои семьи. А ты как смог их разговорить?» «Я как-никак бывший разведчик», — усмехнулся он, — «нас учили развязывать языки не только силой, но и словом. Хорошие умения. Ладно, пойдем глянем, чем они тут занимаются». Поймав пробегающего мимо солдата, я спросил, как мне найти полковника. «Он на стене, ваше благородие, недавно туда поднялся. До стены было 300 метров, и дошли мы очень быстро. Полковник и правда был там, причем не один, а с какими-то офицерами». Я слышал смех и обрывки фраз, но стоило им только увидеть меня, как они сразу же замолчали. «Капитан, почему вы заняли карцер?» Начал было полковник, но я остановил его. «Полковник, покажите мне ваши поля. Я хочу видеть, что у вас тут растет». Скрежет зубов полковника, кажется, услышала вся Варшава. «Хорошо», — процедил он, — «пройдемте за мной». Мы спустились со стены и направились вглубь форта. Надо было сказать, что он был огромен, намного больше того форта, что был у нас в академии. Но это и не удивительно, в отличие от академии этот форт приносил очень много денег. Мы шли 10 минут, и наконец-то пришли к еще одной стене. Крепость внутри крепости, мда, очень интересно. Возле высоких ворот дежурили парочка солдат, которые открыли перед нами ворота. Я обратил внимание на их толщину. 40 сантиметров, не меньше, причем еще и укреплены магией. «Зачем такие ворота внутри крепости?» — спросил я у полковника. Он поморщился, но соизволил ответить. «Около 10 лет назад твари каким-то образом оказались внутри крепости и разорили плантацию. С тех пор мы решили построить еще одну стену. Растения, что мы разводим, приманивают твари, и раз в месяц мы отражаем очередную волну чудовищ». «Вот как, а вот про этого я ничего не слышал. Ай да Орлов, ай да хитрый жук». Внутри этой стены я увидел ровные ряды странных растений фиолетового цвета. Они были небольшими, высотой 20 сантиметров, и вместо цветов у них были какие-то колючки. Это те самые растения, их не так уж и много, я думал, их будет больше. «Это новый урожай», — ответил седой мужчина 40 лет, который появился буквально из ниоткуда, период созревания у них довольно быстрый, около 1 месяца. «Кстати, я Прохор Игнатьевич, старший по этим малюткам», с улыбкой показал он на растение. «Герман Барсов, новый командующий. А поподробнее можно, что за растения, чем полезны и как обрабатываются? Информация важная для меня, а то я ни бельмеса не понимаю в аграрных культурах». Прохор довольно улыбнулся, сразу видно, что человек реально болеет своим делом. Он тут же отвел меня в сторонку, где был небольшой столик, и почти насильно усадив меня за стол, начал говорить. «Понимаете, Герман, эти растения мы обнаружили около 20 лет назад. Первое, что нас удивило, это то, что все обитатели изнанки так или иначе стремились полакомиться этими кустиками. Причем очень часто между ними происходили настоящие битвы за право съесть самый большой куст. Когда же нам удалось добыть один такой и отдать его алхимикам, те обнаружили, что сок этого куста способен кратковременно усилить магические способности и вызывать эффект эйфории. Эффект они убрали, и теперь на выходе мы получаем продукт, способный на полчаса превратить мага третьего уровня в мага четвертого. И без каких-либо негативных эффектов, если не перебарщивать, конечно. Теперь я совсем другим взглядом посмотрел на эти кусты. Мда, понимаю, откуда взялся весь сыр-бор. Такие эликсиры по определению не могут стоить дешево. Но это еще не все, продолжил Прохор. Оказывается, что если смешивать сок этих растений с одним интересным минералом, что также добывается на изнанке, можно получить эликсир с эффектом омоложения. Я не удержался и присвистнул. Вот это уже крайне серьезное заявление. Понятно, почему Орлов хочет узнать, какая падла крадет сырье, это ж куча недополученных денег. Спасибо за рассказ, Прохор, а где тут у вас склад? Я хотел бы взглянуть на то, как выглядит сырье перед отправкой наверх. О, я вам лично все покажу. Пойдемте. Полковник тем временем стоял у ворот и буравил меня злым взглядом, но я делал вид, что ничего не замечаю. Прохор проводил меня к самой дальней части стены, где было небольшое одноэтажное здание с толстыми стенами и окнами в форме бойниц. Огромная железная дверь со скрежетом открылась, и я попал внутрь. Тут было довольно прохладно в отличие от улицы, и перейдя на магический взгляд, я увидел, что тут есть несколько артефактов, которые, видимо, и поддерживают температуру. А вот тут мы храним готовое к отправке сырье. Вывозит ящики также раз в месяц, через неделю как раз очередная отправка наверх. Я подошел к деревянному стеллажу и вытащил первый попавшийся ящик. Открыв его, я увидел маленькие стеклянные бутылки с фиолетовой жидкостью. «Это и есть тот самый сок?» – спросил я у Прохора. «Да-да», – закивал он самый. «Один куст дает около 50 грамм этой жидкости, что довольно мало. Поэтому у нас такая большая плантация. Но в масштабах империи это же совсем немного», заметил я, вглядываясь в жидкость магическим взглядом. Я заметил там очень интересную штуку. В этой жидкости были микроскопические частицы хаоса, и хоть их было совсем немного, но я сразу же их заметил. Вы правы, однако если сделать плантацию больше, придут серьезные твари, и мы потеряем то, что имеем. Именно поэтому мы не наращиваем количество кустов. Вот как, ладно. Маленькое количество наоборот поможет мне быстрее отследить пропажу. Я увидел все, что хотел в принципе, спасибо за экскурсию, Прохор. Ни за что, по-доброму улыбнулся он, в моем хозяйстве бывает скучно, людей не так много, как вы могли заметить. Мы направились к выходу, и я якобы случайно споткнулся о ножку стеллажа. Упав на одно колено, я коснулся ближайшего ящика и превратил его в простенький артефакт. Теперь осталось только ждать. И скоро мы увидим, кто тут у нас такой хитрый. Быстренько поднявшись, я виновато улыбнулся. Не выспался совсем, вот и падаю на ровном месте. Глава 3. После того, как я осмотрел плантацию и склад, хотел было пообщаться с солдатами, однако мне помешала Вика. Девушка нашла меня, когда я уже направлялся к офицерам, и приказным тоном сказала: «У нас сейчас обед, так что с офицерами позже поговоришь». И так ночью толком не спал, так еще и не ешь нормально, так дело не пойдет, любимый. Я хотел было возразить, но смотря на нее понял, что у меня ничего не получится, да и желудок вправду начал подавать знаки о том, что пора подкрепиться. Стоило мне только зайти в дом, как я почувствовал шикарный запах, что шел со стороны кухни. Наблюдающая за мной Вика довольно улыбнулась и поманила меня в обеденный зал. «У нас сегодня на обед запеченная утка, фаршированная яблоками, салат из свежих овощей и бутылка хорошего вина. Я сама все делала, надеюсь, ты оценишь». Я приобнял девушку и сглотнул слюну. Судя по запаху, меня ждет королевский обед. Странно, что Инга с Гришей до сих пор не тут. «А вот тут ты не прав, Герман», — услышал я ехидный голос Инги. «В отличие от тебя, я бы ни за что не пропустила такой обед. Тебе еще повезло, что тут нет моего братца, иначе бы ты нашел пустой стол». Я хмыкнул и сел во главе стола. Вика села по правую руку от меня, а Гриша с Ингой напротив, и мы отдали должное кулинарному таланту Вики. Все оказалось неожиданно вкусно, и несмотря на простоту еды, я могу точно сказать, что давно так вкусно не ел. «Спасибо, солнце», — поцеловал я девушку, — «ты у меня умница». Она сильно покраснела и потупила взгляд. Я глянул в сторону Инги, ведь та уже собиралась что-то едкое сказать, но увидев мою хмурую физиономию, сдержалась. Мы как раз приступили к вину, когда в дом забежал бледный гвардеец. Беда, князь, пленница при смерти. Я сорвался с места и побежал в сторону карцера, а гвардейцы, дежурившие снаружи, побежали за мной. Забежав внутрь, я увидел, что дверь камеры, куда я определил девушку, была раскурочена, словно в нее выстрелили из пушки, а двоих моих бойцов, что я оставил дежурить, оставили лежать в лужах крови, переломанными куклами. Двумя ударами я выбил остатки двери и увидел, что лисий хвост сидела возле стены и прижимала огромную рану на боку. Девушка была бледна, но попыталась улыбнуться. «Вот видите, князь», — тихонько прошептала она, — «я же говорила, что вы совершаете огромную ошибку. Заткнись», — грубо перебил ее я, сев рядом, — «и убери руку, я должен посмотреть». Она убрала руку, и я понял, что в одиночку мне не справиться, да и использовать лечебные заклинания, когда с моим источником непонятно что творилось, я не решился. «Боец, позови сюда Ингу Лопухину, живо». Он кивнул и выбежал из камеры, а я приложил свою руку к животу девушки. «Держись, несколько минут и тут будет помощь. Не смей умирать, слышишь меня?» Девушка открыла глаза и вновь слабо улыбнулась. «А ведь я что-то такое и предполагала. Этот форт работает на хозяев, а значит достать меня здесь для них было просто. И даже твои бойцы не смогли остановить змея. Молчи, тебя вылечат сейчас, а потом ты все расскажешь». Через несколько минут в камеру забежала Инга, и увидев лежащую девушку, побледнела. «Что с ней?» – спросила Инга. «Это ты лекарь, ты мне и скажешь. Но она должна выжить, поняла меня? Сделай все что угодно, но она должна выжить». Инга поначалу растерялась, но после моих слов собралась с мыслями и приступила к работе. Из рук девушки вырвалось голубоватое свечение, и я увидел, как рана на боку начала зарастать. Через 5 минут, которые показались мне вечностью, Инга наконец встала и, пошатываясь, смахнула выступивший на пот со лба. «Я сделала все, что могла, она должна выжить. Переносить ее надо очень аккуратно, чтобы не потревожить внутренние органы». Я подозвал двух гвардейцев и попросил их аккуратно перенести девушку к нам в дом. «После того, как это сделаете, передайте остальным, чтобы вытащили боевые амулеты и были готовы ко всему, пока я не отменю приказ». Бойцы кивнули и аккуратно понесли девушку к выходу, а я помог Инге выйти на улицу. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я у нее. Она выглядела бледной. «Нормально, но пришлось потратить почти весь резерв. В отличие от такого монстра, как ты, я пока что всего лишь тройка. Так что мне еще рановато работать с такими пациентами. Может, тебе как-нибудь помочь?» «Нет, спасибо. Мне поможет бокал вина и крепкий сон на несколько часов». Я помог ей добраться до дома и, передав ее на руки Грише, сел на ступени возле входа. Через несколько минут рядом со мной села Вика и встревоженным голосом спросила: «Герман, что происходит? Второй день как мы в Польше и уже второе нападение. Еще пара твоих гвардейцев мертвы, и я начинаю переживать. А если бы напали на тебя?» Я положил голову ей на колени и закрыл глаза. «Понимаешь, любимая, тут все не так просто, как кажется. Своим приездом я, видимо, сломал планы так называемым хозяевам Варшавы. Самое смешное, что я даже не знаю, кто это такие. И я более чем уверен, что именно эти люди стоят за пропажей сырья со склада. В тот момент, когда я привел сюда лисий хвост, я дал им понять, что знаю про них. Видимо, их это не устроило, и они решили таким экстравагантным способом показать мне, насколько у них длинные руки. Кстати, как ты понимаешь, нападение на дороге также их рук дело. И что мы будем делать?» – спросила Вика. «Можем мне стоит позвонить отцу? У него хватит влияния и связи, чтобы помочь нам с решением этой проблемы. А вот этого не надо. Ты же понимаешь, что это по сути проверка со стороны графа Орлова. Смогу ли я разобраться с проблемой, или же я просто пешка, которой можно манипулировать как угодно? Для того, чтобы мой род перестали трогать, я должен заявить о себе как о серьезном игроке, иначе все то, что ты видишь, будет продолжаться вечно, точнее пока меня не убьют, а мой род не уничтожат. Именно поэтому граф дал мне так мало ресурсов, и по сути никакой помощи, кроме как несколько имен его агентов в Варшаве». «Ты уверен?» – с сомнением в голосе спросила она. «Более чем. Не переживай, я обязательно со всем разберусь. Я верю», – погладила она меня по голове, – «но я не могу не переживать. Если с тобой что-то случится, как мне быть дальше? А вот насчет такого лучше не думай. Все будет нормально. Поверь, эти, так называемые, хозяева очень быстро пожалеют о том, что связались со мной. Варшава. Один из ресторанов города. Та же самая троица Риста сидела за богато накрытым столом и медленно попивала дорогое вино. Господа, я так понимаю, наш план увенчался успехом. Самый молодой из них довольно улыбался, смотря на товарищей. А ведь вы были против, чтобы мы нанимали змея. Да-да, ты был прав. Теперь осталось, чтобы князь клюнул и попал в нашу ловушку, иначе дорогой свиток телепортации и 2000 рублей окажутся потраченными впустую. Клюнет, куда он денется? Змей специально оставил лисий хвост живой. Эта чертовка точно узнала змея, он ведь какое-то время брал заказы через нее, так что она тут же сдаст его князю. А насколько мы успели понять, пацан импульсивен и бросится мстить. Тут мы его и поймаем. Я надеюсь, наш главный козырь готов. Самый старый аристократ вытащил из кармана небольшой флакон, сделанный из горного хрусталя. Внутри флакона плескалась настоящая тьма. Черная, абсолютно черная субстанция, тягуче переливалась, и даже солнечные лучи, кажется, не были в состоянии хоть немного повлиять на нее. «Яд черный принц», — медленно сказал он, — «достать его было почти невозможно». Но именно что почти. Если смазать клинок этим ядом и оставить на теле мага небольшой порез, то магия в его теле перестанет работать, и он не сможет использовать никакие заклинания. Однако из-за того, что источник продолжит работать, мага рано или поздно разорвет на части его же сила. И да, как вы понимаете, противоядия нет. Парочка Риста с опаской глянули на этот флакон, почти одновременно представляя себе, что будет с ними, если этот яд используют на них. Старик же заметил это и усмехнулся. «Не тряситесь, яд слишком дорогой, чтобы тратить его на вас. Если я захочу вас убрать, сделаю это намного проще». Он улыбнулся, делая вид, что это была шутка, но холодный взгляд серых глаз намекал, что эти слова были сказаны всерьез. Несмотря на то, что они работали вместе, он всегда был в этой троице главным. Лисий хвост пришла в себя через 3,5 часа. Я тут же зашел к ней. Девушка хоть и выглядела неважно, но вполне могла говорить. «А теперь я хочу услышать, что за змей пришел за тобой, и каким способом этот ублюдок смог пройти мимо охраны и добраться до тебя». «Скорее всего, портальный свиток», — слабым голосом сказала она. Другой вопрос, откуда он получил точные координаты форта. А насчет того, как он прошел мимо охраны, все очень просто. Змей маг иллюзий, бастард одного старинного рода. Видимо, подкараулил какого-нибудь солдата, убил его и, переодевшись в его форму, применил свою магию. А вот как он убил твоих людей, я не знаю. Наверное, артефакты. Чем больше я слушал ее, тем сильнее зверел. Что за херня творится в этом городе? Наемные убийцы, что гуляют по городу просто так, да еще и проникают на режимные объекты. Зато теперь я, кажется, догадываюсь, каким образом исчезает сырье. Если у этих так называемых хозяев есть свитки телепорта и координаты форта, то они вполне могли провернуть тот же трюк, что с лисьим хвостом. Если делать это правильно, то вполне можно было провернуть это незаметно. Так, и где этот змей обитает? Очень уж мне хочется навестить его, задать парочку вопросов. И вновь плохая идея, князь. Змей не один, у него есть поддержка. Если ты сунешься к ним, то целым ты оттуда не выберешься. Поэтому лучше забудь про это. Вот уж демона лысого я что-то забуду. Нет, я привык отвечать ударом на удар. Так что либо ты мне сама говоришь, либо мне придется перевернуть этот город вверх дном. Но я доберусь до этого ублюдка. Выбирай. Некоторое время она молчала, а потом улыбнулась. Хорошо, ты найдешь змея в таверне возле моста с конями. Это на северной окраине города. Любой житель тебе подскажет. Вот и умница. Теперь лежи, отдыхай, а когда я вернусь, мы поговорим с тобой более предметно насчет твоего будущего. Она кивнула и закрыла глаза. Я же покинул комнату и вышел на улицу. 6 моих гвардейцев стояли возле дома, готовые выполнить любой мой приказ. Бойцы, сейчас я ухожу на дело. Ваша же задача любой ценой защитить тех, кто в доме. Если придется, можете использовать все, что угодно, хоть сносите этот форт полностью, но люди в доме должны выжить. Выполнять. Они синхронно отдали честь и разбежались вокруг дома. Я же подозвал к себе Трофима. Ну что, старик, готов к еще одному забегу? На этот раз все более серьезно. Готов, князь? Хмыкнул он и погладил рукоять револьвера. Давно хотел проверить в деле новую игрушку, да вот повода как-то особо не было. Тогда поехали, не будем сиськи мять. Покажем этим ублюдкам, что злить барса не стоит. Поднявшись наверх, мы направились в сторону парковки, и Трофим сел за руль. Я же решил немного похулиганить, и достал из багажника одну заготовку под артефакт и установил ее на крыше. Минута работы, и вот у меня временный арт, который должен показывать всем иллюзию оскаленного барса. Пусть падлы знают, кто едет по их душу. Мы ехали специально медленно, чтобы нас видели как можно больше людей. Прохожие оборачивались, чтобы получше рассмотреть наш автомобиль. По дороге мы остановились возле полицейского поста и спросили, где находится нужный нам мост. Парочка полицейских глянули на меня с подозрением, но, заметив перстень на моем мизинце, расслабились. «Прямо до конца улицы, а потом налево, ваша светлость», — козырнув, сказал один полицейский. «Вот только не советую я вам ехать туда, гиблый район». «О, то, что гиблый, ты полностью прав, дружище, даже не представляешь, насколько». И, не став ждать его ответа, махнул Трофиму, мол, трогай. Мы медленно ехали по улицам города, жизнь в котором била ключом. Вот молодая парочка идет, держась за руки, вот старик что-то высказывает молодому пацаненку, что виновато опустил взгляд. В общем, люди жили своей жизнью, и только мы ехали эту жизнь отнимать. Через 40 минут мы наконец-то были на месте. Арочный мост возрастом лет 200, не меньше, был прямо перед нами. Я вышел из автомобиля и посмотрел на противоположный берег. Так, дома, дома, еще дома. А вот и таверна, собственно говоря. И название такое интересное, Черноглазый. Такое название сразу же вызвало у меня внутри гнев. Сильный гнев. Дома, кстати, выглядели очень плохо. Кажется, последний раз ими занимались, когда строили. Ну что, Трофим, пошли глянем, что там у нас за змей. А то давно, знаешь ли, новые туфли хочу. Говорят, чешуйчатая кожа лучше всего для этого дела подходит. Старик хмыкнул и, достав револьвер, проверил барабан. Я же достал из багажника свою недавнюю покупку. Отщелкнул магазин, проверил патроны и решил, что если я превращу патроны в временные артефакты, хуже не будет. Свинец, конечно, не золото и не серебро, но на часик-другой магию выдержит. А мне столько времени и не надо. Еще я вытащил патроны, расфасовал их по карманам и кивнул старику. Ну все, да поможет нам барс. Быстрым шагом мы дошли до таверны, однако будто из ниоткуда перед нами появилась группа пацанов лет 17. «Вам тут не рады», — щерясь сказал один из них. Наглый взгляд, самодовольная ухмылка и короткий нож в руке. Мда, а они тут, похоже, совсем страх потеряли. «Брысь отсюда, шпана», — цыкнул я, зажигая в руке небольшой огненный шар, «иначе станете кормом для бездомных собак. Уверен, они точно оценят хорошо прожаренное мясо, хоть так смогу отбить ваш тухлый запах». Увидев магию, главарь сразу же вжал голову в плечи и лишь процедил: «Тебя все равно грохнут, дворянчик, тут тебе не столица». И сказав это, он быстро шмыгнул в темный переулок. Его группа поддержки последовала за ним. Я же толкнул дверь и зашел внутрь. Мда, как тут весело, однако. Несколько магических светильников не были в состоянии разогнать мрак в довольно большом помещении, а десяток старых столов не вызывали никакого желания использовать их по прямому назначению. Не удивлюсь, если на каждом из них не раз проливалась человеческая кровь. Контингент был таким же, как и вся таверна. Несколько заросших типов резались в карты за одним из столов. В самом углу потрепанная девка заигрывала с одноглазым стариком, явно надеясь заработать на нем, либо хотя бы поесть за его счет. За старой барной стойкой стояла тетка. Даже не так, тетка. Шириной она явно могла поспорить с моим автомобилем. Толстые, словно сосиски, пальцы с трудом удерживали кружку, которую она протирала. Ну как протирала, размазывала по ней какую-то непонятную субстанцию. Я глянул на Трофима, и тот хмыкнул. «Что, княже, первый раз видишь такой гадюшник? Значит, повезло». «Ну, то, что это гадюшник, ты правильно заметил», — нарочито громко сказал я. После моих слов все вокруг замерли, и лишь тетка посмотрела на меня своими небольшими, поблекшими глазами, которых было почти незаметно на лоснящемся от жира лице. «Кто такие?» — низким голосом спросила она. «У нас тут залетным не рады, так что проваливайте по-добру по-здорову, пока я малыша не позвала. Да я тоже не особо рад здесь быть, более ублюдочного места я не видел, если честно». Хмыкнув, я достал из-под пиджака автомат, и тетка явно поняла, что у меня в руках, судя по тому, как она судорожно пыталась нащупать что-то под стойкой. «Но видишь ли, красавица, мне нужен змей, и пока я не получу его, не уйду отсюда». Она дернулась, но испытывать судьбы я не собирался, поэтому громкий выстрел разнес к демонам верхнюю часть стойки, оторвав бабище половину жирного тела. «А теперь, ублюдки», — медленно процедил я, беря их на мушку, — Я считаю до 10 и либо получаю змея, либо вы получаете пулю. Отсчет пошел. 1, 2, 3. Глава 4. После моих слов события понеслись вскачь. Вот из-за стола вскакивают любители карточных игр и кидаются в мою сторону. Мда, я думал, что у них хоть какие-то мозги есть, но, видимо, я ошибся с этим. Ради интереса я даже понаблюдал за ними, но когда они вытащили ножи, я решил закончить их мучения. С таким количеством серого вещества они и так обречены, так что это будет акт милосердия. 3 выстрела, и эти идиоты валятся на землю по частям. Мда, кажется, я переборщил с магией в пулях, слишком мощный результат. На шум с улицы прибежала еще 5 рыл бандитской наружности и замерла в растерянности. Прекрасно их понимаю, я бы и сам растерялся, если бы тот, кого я считаю жертвой, вдруг резко оказался охотником. Пока они переваривали картинку, Трофим уже взял их на мушку и ласково так протянул. «А ну-ка, граждане бандиты, бросайте холодняк, пока сами холодными не стали», — быстро я сказал. Бывший разведчик вид имел суровый, поэтому бандиты недолго думали и побросали свои железяки. В основном там были ножи, однако и парочка револьверов тоже валялась на полу. «Итак, давайте еще раз. Где грибанный змей, и как мне его найти?» Происходящее уже начало меня бесить. Так и хотелось спалить к демонам эту помойку. Подойдя к новым лицам, я без размаха ударил одного прикладом в живот, и он сложился надвое, упав на пол. Его сосед было дернулся помогать, но одного взгляда хватило, чтобы благородные порывы полностью исчезли. Честно говоря, я был удивлен, что они в принципе присутствуют. «Вы чересчур принципиальны для бандитов», — устало произнес я, садясь на корточки рядом с лежащим типом. «Или вы так сильно этого змея боитесь?» «Тебе не понять», — еле прохрипел он, — «змей не просто наемный убийца. Именно поэтому никто его не сдаст. Можешь даже не стараться. Убей нас сам, или пусть это сделает твой пес, но ничего другого от нас ты не услышишь. Вот оно что. Очень интересно получается. И кто же тогда наш змей, раз не простой наемный убийца?» В этот момент входная дверь вновь открылась, и внутрь зашел новый персонаж. Высокие сапоги, яркие штаны веселого красного цвета, кожаная куртка и такая же кепка, золотистые волосы и надменный взгляд, которым он прошелся по всем, кто тут присутствовал. Лишь когда мы столкнулись с ним глазами, он вздрогнул и быстро потерял весь свой бравый вид. А вот, кажется, и наша змеюка, ибо никем другим этот персонаж не может быть. Битва взглядов длилась недолго, ведь я оказался быстрее, чем он. Пока он пытался достать свой револьвер, я оказался рядом с ним и сильным ударом отправил его в нокаут. Мда, а сколько разговоров было про то, насколько он крут. Реально с Джи оказалось куда проще. «Бери этого ублюдка и пошли наверх», — скомандовал я Трофиму, — «поговорим с ним по душам». Старик кивнул и, легко зацепив его за куртку, потащил наверх. Другие посетители молча провожали нас взглядами, не решаясь вмешаться. «Ну и хорошо. Пусть не лезут, меньше трупов будет». Наверху мы открыли первую попавшуюся дверь, и, выгнав оттуда какого-то спящего жердяя, привязали змея к стулу. Я сел на кровати и кивнул Трофиму. Он подошел к ублюдку и от всей души прописал ему леща. Удар был таким сильным, что у того голова мотнулась так, что я даже испугался, что сейчас мы получим свежий труп вместо информации. К счастью, змей оказался крепче, чем я думал, и, застонав, убийца открыл глаза. Несколько секунд ему потребовалось, чтобы прийти в себя, а потом, видимо, пришло узнавание. «Вижу, узнал меня», — хмыкнул я, — «и что мы будем делать дальше?» «Не понимаю, о чем вы, я вас впервые в жизни вижу», — он постарался ответить как можно безразличнее, однако еще один сильный удар со стороны Трофима поставил точку в этом концерте. «Мне не хотелось слушать ложь убийцы, поэтому я благодарно кивнул старому разведчику. Смотри, я даю тебе выбор. Ты рассказываешь мне, кто заказал тебе лисий хвост, и ты умираешь быстро. Если нет, то я беру тебя с собой и буду использовать в качестве манекена для своих тренировок. У меня лекарь с собой есть, так что умереть тебе не даст, не переживай». Он посмотрел на меня злым взглядом, а потом широко улыбнулся. «Ты, пацан, даже не представляешь, куда полез. Думаешь, убьешь меня и все закончится? У хозяев города длинные, очень длинные руки, и рано или поздно они доберутся до тебя, либо же до тех, кто тебе дорог. У меня тоже есть такие люди, именно поэтому нихера я тебе не скажу, ищи сам». После этих слов он странно покрутил головой, и я отчетливо услышал щелчок, а через десяток секунд перед нами был труп. «Какого хера?» Как он это сделал? Мне было все сложнее сдерживать ярость, и моя аура непроизвольно надавила на Трофима. Хорошо, что старый разведчик не был слабаком. Извини, поморщился я, сам видишь, все идет через одно место. Второй раз мы просто теряем время впустую. Не совсем впустую, князь, хотя со змеем мы, конечно, обмешурились знатно. Но ничего страшного, я заметил кое-что интересное, что может привести нас к цели. Он подошел к трупу и закатал рукав на левой руке. Там я увидел очень интересную татуировку. Глаз внутри пятиконечной звезды. И что это интересно значит? Я уже видел такое, сказал Трофим, еще когда работал. Так что еще не все потеряно, князь. Ладно, поехали обратно в форт. Будем беседовать с полковником и его людьми. Я более чем уверен, что именно благодаря ему эта дохлая рептилия попала в форт. Час спустя, небольшое поместье в пригороде Варшавы, это катастрофа, змей мертв, а князь спокойно вернулся обратно в форт, аристократ ходил из стороны в сторону, пытаясь успокоиться, однако у него это плохо получалось, сядь, жестким голосом отреагировал его товарищ на это мельтешение, у нас есть запасной план, так что ничего страшного пока не произошло, а то что змей мертв, так это закономерный итог, он взорвался, посчитал себя бессмертным и получил по заслугам. Хорошо, что мы плотно держали его за глотку, иначе бы сейчас князь штурмовал бы наше поместье. Научись терпению, иначе старик рано или поздно тебя сожрет. При упоминании старика у первого аристократа перекосило лицо от злости. Он сильно не любил старика, но тот был чертовски силен и легко справился бы с обоими. Но рано или поздно придет и его очередь, он ответит за все. Лучше вот о чем подумай, продолжил второй, завтра нам нужно отправить очередную партию товара, а сырье из форта еще не у нас, и это проблема, не переживай, ты же знаешь, наша схема давно отработана, так что осечек не будет. Уходя из этого уютного заведения, я не смог удержаться и сжег его нахрен. Полыхало, кстати, знатно, даже когда мы отъехали на несколько кварталов, зарево от пожара было видно, и никто не лез туда тушить, видимо всем было плевать на это место. Пока мы ехали обратно в форт, я успел успокоиться и немного проанализировать последние события. Слишком странно все получилось, если честно, за лисьим хвостом приходит убийца, которого она знает, и якобы случайно оставляет ее в живых. После этого он приходит именно в то место, что она указала, хотя любой нормальный убийца после заказа не станет гулять по городу настолько открыто. Мда, вывод неутешителен. Меня пытались поймать в довольно простенькую ловушку и у них почти получилось. Другой вопрос, что я слишком быстро взялся за это дело, а такого неизвестные господа явно не ожидали. Когда мы спустились на третий уровень, меня встретила недовольная гроза. Судя по ее фырчанию, она злилась на то, что я не взял ее с собой. Пришлось клятвенно обещать выдре, что в следующий раз обязательно ее возьму, а сейчас накормлю ее вкуснейшей рыбой. Это немного успокоило выдру, хотя она продолжала смотреть на меня своими маленькими глазами, как бы намекая, что внимательно следит за мной. Вику я нашел в доме, она о чем-то болтала с Ингой. Увидев меня, девушка радостно улыбнулась. «Ты быстро вернулся. Как все прошло?» «Это было феерично», — хмыкнул я, наливая себе вина, вот только поездка оказалась почти бесполезной. Если не считать то, что я немного выпустил пар, то больше ничего хорошего не было. Я коротко пересказал девушкам все, что было, и спросил, где Гриша. «Он на полигоне, тренируется с твоими гвардейцами», — ответила Инга. «Ему было скучно, и он решил немного позаниматься». «Ничего, сейчас я его обрадую. Есть у меня для него интересное предложение. Я и правда придумал, как занять Гришку делом. Раз уж мне не удалось ничего разузнать у змея, я решил сделать ход конем. Раз уж эти так называемые хозяева в основном работают при помощи уголовников, то наезд на этих самых уголовников будет самое то. Но для этого нужна тяжелая артиллерия. Поэтому, выйдя на улицу, я позвонил Милославскому. «Доброго дня, Юрий, у меня к вам вопрос имеется». «Добрый день, князь», — услышал я усталый голос жандарма. «Спрашивайте, чем смогу, помогу. У меня тут конфликт с уголовниками Варшавы, и я решил, так сказать, очистить сей славный город от преступности путем уничтожения самых злостных нарушителей. Как вам моя идея?» «Князь, ты что, решил войну устроить в Варшаве? Ты же понимаешь, чем это может обернуться? Меня два раза чуть не убили в этом городе». «Милославский», — жестко остановил я его, «поэтому я как князь могу сделать куда больше. Я не прошу разрешения, оставлю в известность. Просто чтобы ты знал. И раз уж мы так откровенно говорим, хочу сказать, что недоволен тем, как твое начальство решает вопросы. У вас тут творится какая-то херня, а вы у себя делаете вид, что контролируете ситуацию. О чем вы, князь? Вы что-то обнаружили? Много чего, но это к делу не относится, поэтому информацию оставлю при себе. Короче, я тут немного побуяню, но в пределах приличного. Если граф Орлов что-то спросит, скажи, князь гневаться изволит. В общем, вали все на меня. Некоторое время Милославский молчал, а потом наконец-то ответил. Удачи, князь, что-что, а она тебе точно понадобится. Ты лезешь даже не в пасть, а прямиком в желудок к огромной твари. Но не ты первый и не ты последний. На этой веселой ноте наш разговор закончился, и я пошел искать Гришу. Инга оказалась права, и я его нашел на полигоне, где он азартно кидал заклинания в мишени, которые изображали различных тварей. Чуть в стороне несколько молодых солдат отрабатывали навыки стрельбы, хотя судя по тому, что их мишени были целыми, получалось у них это не очень хорошо. Увидев меня, он остановился. «Вижу, ты стал сильнее», — заметил я, — «и это очень хорошо. Как раз есть у меня дело для тебя». Гриша тут же собрался, и судя по его взгляду, был готов хоть на край земли. Мда, наивен еще словно ребенок. «Что угодно, князь, вы же знаете, я всегда готов помочь». «Знаю, знаю. Слушай мою задумку. Берешь пятерку моих гвардейцев, список агентов, что работают на Орлова, и проходишься по всем адресам. Узнаешь у них имена уголовников, где они обитают, ну и все в таком духе. А потом, как соберешь хотя бы с десяток имен, проходишься по этим адресам да вырезаешь этих уголовников нахрен». Задача ясна. Когда Гриша услышал про убийство, то побледнел, однако кивнул. «Мда, а ведь парень может и не выдержать такое. Ладно, попрошу гвардейцев, чтобы подстраховали парня. Я справлюсь, князь, можете не переживать. Но зачем все это надо?»